Глава 14. Низкие истины высоких технологий. В 2025 году исполняется 200 лет с начала регулярного железнодорожного движения. Пытливый ум 14-летнего Ричарда Тревитика, сына одного из инженеров, как в Англии называли механиков, обслуживавших паровые машины, по-английски они назывались engine и обозначали двигатель, машину, мотор, а технический персонал при двигателе, соответственно, звался инженером. Engineer. Задался целью установить паровую машину Джеймса Уатта на повозку. Несколько лет понадобилось пареньку, чтобы первый паровоз побежал по рельсам, и такой день наступил в далеком 1804 году. Двумя годами позднее Тревитик построил второй, более мощный паровоз, который исправно работал, но низкое качество чугунных рельсов затормозило внедрение паровой тяги. Лишь в 1825 году паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, повел первый поезд между городами Стоктон и Дарлингтон. И началась двухвековая эра парового движения. За это время произошли громадные изменения и в виде тяги, и в использовании инфраструктуры, и в управлении движением поездов. Паровые машины были вытеснены двигателями внутреннего сгорания и электрическим приводом. Были эксперименты с внедрением газомоторного подвижного состава и экологически чистых водородных двигателей и топливных элементов. После создания первых атомных реакторов, которые устанавливались на надводных и подводных кораблях, появились проекты атомных паровозов и тепловозов, в которых в качестве силовой установки использовались ядерные реакторы. Более того, чтобы поднять скорость движения, на Тверском вагоностроительном заводе был построен уникальный вагон, на крыше которого установили самолетные реактивные двигатели. Вагон доказал свою дееспособность, но сопутствующие движению рев турбины и высокая температура раскаленных газов, вырывавшихся из сопла, поставили крест на этом смелом эксперименте. Вагон-самолет стоит в качестве образца на Тверском заводе. Все эти примеры показывают, сколь многогранной может быть техника железных дорог. А ведь тяга — это только один из элементов сложного хозяйства стальных магистралей. Людям, живущим рядом с крупными сортировочными железнодорожными станциями, известна напряженная работа целого отряда железнодорожников. Круглые сутки не умолкает рабочий шум на станции. Прибывают поезда, выполняются маневровые работы. Часть вагонов отцепляют от состава и направляют на сортировочную горку, с которой идет переформирование поездов. И все время рядом с железнодорожными путями находятся люди. Одни осматривают прибывший поезд, другие готовят отцепку вагонов и составляют маршруты для сортировочной горки, по которой грузовые вагоны будут катиться на свободные пути, чтобы собраться в новый поезд. Работа рутинная, но и очень ответственная и опасная, требующая большого внимания, ведь больной вагон, а именно так называют рабочие станции подвижной состав, у которого выявлены неисправности, поставленный в цепочку поезда, может в пути следования вызвать крушение. Поэтому в осмотрщики вагонов назначаются опытные и внимательные рабочие, которые визуально могут обнаруживать поломку или предпосылку к ней. Нередко в кинофильмах можно увидеть осмотрщиков, которые ходят вдоль состава и деловито постукивают молоточком на длинной ручке по колесам, трогают тыльной стороной ладони подшипниковый узел. Если ослаб бандаж колеса, будет слышен характерный дребезжащий звук, а неисправность подшипника выдает его повышенный нагрев. Грузовые поезда имеют в своем составе от 80 до 100 с лишним вагонов. Именно столько могут вместить приемные пути станций. Если принять во внимание, что длина каждого вагона составляет 10 метров, то состав может уходить за километр. Представляете, сколько нужно пройти осмотрщику вагонов, чтобы проверить весь поезд? А ведь на станцию прибывает несколько десятков поездов в сутки. Долгое время ручной труд был основным в работе станционных комплексов. Стрелочницы переводили в нужное положение стрелки, выполняя указания диспетчера. Машинисты гоняли туда-сюда маневровые тепловозы, разбирая составы и направляя вагоны либо на сортировочную горку, либо на пути, где формируется новый состав. А еще есть рабочие, которые закрепляют вагоны на путях, подкладывая под колеса специальные тормозные башмаки. Ведь бывали случаи, когда незакрепленный состав начинал движение под уклон, выезжал на основную магистраль и нередко приводил к крушению поездов. С развитием железнодорожной автоматики, информационных технологий, робототехники, ручной труд удалось свести к минимуму. Внедряются так называемые малолюдные и безлюдные технологии на железной дороге. Мы уже упоминали о движении пассажирских пригородных поездов без машиниста. Есть такие технологии и на сортировочных станциях. Первопроходцем стала станция Лужская, Октябрьской железной дороги. На ней была опробована интеллектуальная система вождения маневровых локомотивов без машиниста. Технология такой системы несложная. На тепловоз устанавливается оборудование, которое может управлять движением и торможением локомотива. Вместо руки человека особые рычажные приводы двигают контроллер машиниста, который выполняет функции газа и обеспечивает движение вперед-назад и тормозной кран. Тем самым управляют тепловозом, скоростью движения и остановкой. Но только направляться в ту или иную сторону слишком мало для интеллектуальной системы. Нужно, чтобы тепловоз замедлился перед стоящими вагонами, подъехал на самой малой скорости и зацепился автосцепкой за вагон, а в конце маршрута отцепился от него, оставив вагоны на нужном пути. Для прицельного торможения на локомотив спереди и сзади тепловозы в обе стороны движутся с одинаковой скоростью и могут работать кабиной вперед и назад. Маневрового тепловоза навешивают особые камеры технического зрения — лазерные дальномеры, называемые лидарами. Вычислительный бортовой комплекс получает от камер сигналы и управляет движением. При сближении со стоящим вагоном маневровый тепловоз автоматически замедляет скорость и мягко соударяется автосцепкой. После этого он начинает движение на нужный путь. Маневровый диспетчер сам устанавливает стрелочные переводы в нужное положение. Роботизированная система уже полностью отработана. Она прошла проверку не только на станции Лужская, но и на станции Екатеринбург главной, и доказала, что на искусственного машиниста можно положиться. На крупных станциях, где идет большая сортировка, работает обычно несколько маневровых тепловозов. Все они управляются по радиоканалам с единого диспетчерского поста. Диспетчеру достаточно ввести только номера путей, на которых будет формироваться состав, и количество вагонов, которые нужно туда поставить с других путей, и автоматический установщик маршрута тут же выработает алгоритм движения. Опыт Лужской послужил для отработки безлюдных технологий и на других станциях. Приоритет отдавался крупным сортировочным узлам, через которые идет самый большой грузопоток. Это Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток. Автоматизация и роботизация рутинных операций на железной дороге привели к созданию нескольких уникальных проектов. Один из них — интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях — ППСС. ППСС позволяет автоматизировать процессы диагностики и прогнозирования технического состояния подвижного состава, вплоть до автоматической выработки решений по отцепке вагонов без прямого контакта с человеком. За такой сложной формулировкой скрывается целый набор элементов, которые позволяют проводить осмотр поезда еще до прибытия на сортировочную станцию. Внешне пост представляет собой металлическую прямоугольную арку, на которую навешивается диагностическое оборудование. Несколько камер проводят визуальный осмотр вагонов, следующих на станцию. Списывается номер вагона, в открытых вагонах проверяется наличие сыпучих грузов. Другие камеры обследуют тележки с колесными парами. Акустические датчики анализируют звуки, которые издает вагон. По ним определяется дефектность колес, закрепление бандажа и реборды, особого гребня, который удерживает колесо на рельсе. Стук от нарушений по кругу катания. Термометры измеряют температуру подшипниковых узлов. Если узел греется выше допустимого предела, сведения о вагоне тут же поступают на станцию, и осмотрщик избирательно осматривает именно этот вагон. В случае критического состояния система сама дает команду на отцепку вагона и его последующий ремонт. Роботизированный пост ППСС позволяет сэкономить до 30 минут рабочего времени на каждый состав. А если учесть, что проверка осуществляется за несколько километров до станции, можно представить, как удобно стало работать с подобными комплексами. Рабочую проверку пост прошел на станции Батайск, Северокавказской железной дороги. Это один из крупнейших железнодорожных узлов на юге нашей страны. Через Батайск следуют поезда и в Крым, и на Кавказ, и в регионы Центральной России. ППСС — не единственный робототехнический комплекс, используемый на железной дороге. есть еще железнодорожная черепаха, как ее окрестили посетители выставки на экспериментальном кольце в НИИ ЖТ, в подмосковной Щербинке. Это робот, который может передвигаться между двумя путями. Он оснащен камерами и рукой-манипулятором. Робот управляется искусственным интеллектом, который на основании данных, получаемых от камер и диагностических датчиков, находит тормозные устройства и, нажимая рычаг, выпускает воздух из тормозной системы. Происходит автоматическое затормаживание вагона. Обычно эту процедуру выполняют осмотрщики. Им нужно идти вдоль состава и методично нажимать на рычаги под вагоном. Робот делает это в разы быстрее. Надо сказать, что роботизация российских железных дорог двигается в ногу со временем. Отраслевые вузы и научно-исследовательские институты железнодорожного транспорта свой научный поиск ведут именно в прикладном направлении. Так, например, ученые Самарского государственного университета путей сообщения САМГУПС совместно с экспертами Куйбышевской магистрали создали опытный образец роботизированного расцепщика вагонов для сортировочной горки станции Кинель. Как пояснили разработчики, роботизация процесса расцепки позволит вывести работников из опасной зоны, перейти к безлюдным технологиям, а также значительно повысить производительность труда. В настоящее время робототехнические системы становятся ключевым инструментом для повышения производительности труда и стандартов жизнедеятельности железных дорог. В отрасли на протяжении трех десятков лет создавалась и совершенствовалась информационная система управления железнодорожным транспортом. Огромные вычислительные мощности и оптоволоконные системы связи позволили увязать в единую информационную среду все предприятия, станции и вокзалы, локомотивное и вагонное депо и даже подвижной состав. Интернет позволил создать такие высокотехнологические комплексы, как умный локомотив, умная станция, умный вокзал, и это не просто терминология. За этим обозначением стоят самые современные технико-технологические решения, которые позволяют вывести транспортные организации на новый уровень управления. Безопасность железнодорожного транспорта всегда находилась в зоне особого внимания руководства отрасли. Не случайно железная дорога является самым безопасным видом транспорта. Немалую заслугу в этом имеют системы, контролирующие состояние путей, контактной электрической сети и близлежащих объектов. Для их регулярного обследования созданы подвижные диагностические комплексы. Некоторые из них выполнены на базе пассажирского вагона. В купе размещаются рабочие, компьютерная техника и средства связи, а на тележках и под днищем вагона монтируется оборудование. Такой вагон ставится в состав, и во время движения поезда он проводит диагностику пути по многим параметрам. Существуют и автономные комплексы, которые монтируются на обычный автомобиль-внедорожник. Его ходовая часть с сюрпризом. Помимо обычных колес, на них устанавливаются катки, позволяющие автомобилю ехать по железнодорожной колее, как поезд. Автомобиль приезжает к железнодорожному полотну, заезжает на рельсы и опускает колесо с ребордой, специальным гребнем, удерживающим колесо на головке рельса, и дальше авто мчит по рельсам, как самый обыкновенный поезд, снимая при этом показания состояния пути. Конечно, функционал у такого комплекса немного уступает вагонному, но имеются и явные преимущества. Автономность, возможность выезжать на любой участок, обследовав который, автомобиль попросту съезжает на обочину и следует по шоссе. В первые годы запуска высокоскоростного движения между Санкт-Петербургом и Москвой был разработан особый, роботизированный комплекс, выполненный в виде небольшой тележки. Он оснащался приборами технического зрения и обеспечивал безопасность сапсанов. Возможно, эти идеи беспилотных диагностических устройств заразили своей эффективностью многих взрослых и юных исследователей. Потому что сейчас занимаются созданием роботов для железной дороги не только взрослые, но и школьники. Ребята из Волгограда, к примеру, построили работающий прототип беспилотного мультифункционального роботизированного комплекса МРК-750 «Орлан». Он создан для контроля состояния верхнего строения железнодорожного пути, поиска дефектов пути и оперативного обследования мест происшествий на железной дороге. Платформа «Орлана» имеет модульную архитектуру. В зависимости от конкретных задач диагностики, на подвижного робота навешивается соответствующее оборудование. Благодаря чувствительным датчикам МРК-750 «Орлан» в пути следования измеряет ширину колеи, угол ее наклона, расстояние между рельсами. Встроенный трекер GLONASS GPS контролирует местоположение устройства. Орлан также оборудован лубрикатором для смазывания рельсов. Вот такой умелец пополнил ряды железнодорожных роботов. В РЖД на протяжении нескольких лет создавалась комплексная система пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта — КСПД и ЖТ. Суть ее заключалась в создании цифровой модели стальных магистралей. Все объекты наносились на электронную карту, определялось их точное местоположение. Такая система позволяла буквально до сантиметра контролировать все пути железных дорог, как действующих, так и проектируемых. Уже при начале строительства железной дороги или новой станции все данные о ней попадают в план, и работа путевой техники, монтаж рельсовых плетей, обеспечение необходимого наклона пути в кривых ведутся строго по проекту. Может быть, кому-то доводилось видеть, как работают современные путевые комплексы. Огромные машины высотой в двухэтажный дом следуют по уложенным рельсам, высыпают и уплотняют щебеночную подушку, выравнивают плети, добиваясь ровной укладки. Так вот, эти машины можно с полной уверенностью отнести к отряду промышленных роботов. Их работа контролируется машинным вычислительным комплексом, точность позиционирования — спутниковой навигацией, а качество работы — камерами технического зрения. Железная дорога — это не только пути и станции, но и мосты и тоннели. Для контроля опор мостов сконструирован робот, которого назвали «Глайдерон». Многофункциональный надводно-подводный аппарат предназначен для диагностики состояния опор железнодорожных мостов и мониторинга рельефа дна. Во время опытных испытаний робот показал, что хорошо держится в надводном и подводном положении, может маневрировать вокруг опор или на фарватере реки и передавать данные на компьютер оператора. Коль мы упомянули безопасность, не стоит забывать о пожарах. Для предотвращения опасной ситуации и оперативного тушения возгорания придумали пожарного робота с веерным распылителем. Он предназначен для работы на станциях, где есть нефтеналивные терминалы. Робот самостоятельно движется вдоль платформы. Специальными камерами осматривает цистерны, фиксирует наружную температуру в районе погрузки. При возникновении пожара, как самый настоящий брандмейстер, робот тут же начинает тушить очаг возгорания и вызывает пожарный расчет. Машинный интеллект такого робота обучается в предварительном порядке на будущем рабочем месте. Создается сложный план действий автоматического пожарного при возникновении нештатной ситуации. Такие планы действий и эвакуации каждый из нас видел в домах, школах, любых людных местах и на транспорте. Он учитывает множество аспектов, знает маршруты подходов и подъездов к путям, места расположения пожарных гидрантов, а также местоположение штатного работника пожарной части железной дороги. Еще один робототехнический комплекс для железной дороги создан магнитогорскими специалистами научно-промышленного объединения «Андроидная техника». Разрабатываются варианты двух типов — для отпуска тормозов и роспуска вагонов. Предполагается, что благодаря этой технологии человек может не находиться на опасных участках инфраструктуры, а также повысится уровень интенсивности обслуживания подвижного состава. Тем более, что комплекс выдерживает низкие температуры. Он может работать при сильных снегопадах и резкой оттепели. В состав робототехнического комплекса вошли мобильная платформа, манипуляционный робот, модули технического зрения, связи и безопасности. Многофункциональные роботизированные комплексы разрабатываются и в отраслевых вузах. Их интеллектуальная начинка состоит из встраиваемых систем и микроконтроллеров для управления исполнительными механизмами роботов. Техническое зрение дает возможность машине вести распознавание образов и анализировать видеопотоки. Геоинформационные системы в робототехнике точно позиционируют в пространстве. Уже упомянутые автономные платформы служат основой для многих железнодорожных роботов. Они дают возможность передвижения платформы в экстремальных условиях по заданному маршруту с высокой точностью параметров движения, а манипуляторы управляют целевой полезной нагрузкой с учетом внешних факторов. Кроме того, в роботов закладываются возможности эффективного использования инстинкта самосохранения, обнаружение, предупреждение и устранение опасных режимов функционирования. Внедрение цифровых технологий в структуру российских железных дорог позволяет применить новые технические решения в техническом обслуживании подвижного состава. Цифровизация, автоматизация и роботизация становятся незаменимыми инструментами необходимой трансформации железных дорог, А это, в свою очередь, обеспечивает нам с вами комфортное путешествие в новых вагонах, а нашим грузам — быструю, точную и безопасную доставку. Дороги Европы и Северной Америки существенно проигрывают в негласном соревновании с российскими стальными магистралями. По данным Международного союза железных дорог, РЖД имеют самую низкую аварийность. Мы несколько раз становились свидетелями крупных аварий на железных дорогах США. Они были вызваны высокой изношенностью пути, низким уровнем прикладных программ, управляющих движением поездов, необорудованными переездами, что приводит к частым столкновениям с автомобилями. В Европейском Союзе стараются следить за состоянием техники. Одна из основных транспортных организаций, Deutsche Bahn, вкладывает значительные средства в совершенствование диагностической техники, в том числе используя роботов. Deutsche Bahn инвестирует 55 миллионов евро в процесс проверки поездов ICE с помощью роботов и искусственного интеллекта. Немецкий перевозчик внедряет технологию e-check, основанную на использовании роботов и искусственного интеллекта, ИИ, на своем заводе ICE Wartung в Кельне-Ниппес для технического осмотра и обслуживания поездов Intercity Express, ICE. В процессе проверки с помощью e-check поезд ICE проходит через ворота с видеонаблюдением. Весь процесс проверки занимает не более 5 минут для самого длинного поезда ICE XXL длиной 374 метра с 13 вагонами. Дополнительно можно использовать мобильное подпольное устройство для проверки нижней части подвижного состава. После этого ИИ оценивает записи и сообщает о любых выявленных отклонениях от целевого состояния техническим специалистам на заводе. Техник проверяет изображение и решает, действительно ли есть ошибка. Затем заказ на работу автоматически отправляется на планшет сотрудников мастерской. Технология способна обнаружить как технические отклонения, например, неправильно посаженный винт, так и косметические дефекты, такие как поврежденные пиктограммы на внешней стороне поезда. Кроме ИИ, для технического обслуживания поездов ICE также используются роботы. Они отвечают за снабжение поездов пресной водой и откачку сточных вод. Роботы автоматически распознают люки на разных типах поездов, открывают их и присоединяют шланг. После завершения подачи воды или откачки робот самостоятельно закрывает заслонку и переходит к следующему люку. К 2025 году технологию e-check планируют внедрить и на других заводах ICE – в Берлине, Дортмунде, Гамбурге и Мюнхене. На данный момент на сети Deutsche Bahn в эксплуатации находится 357 высокоскоростных поездов ICE разных моделей. С 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 79 заказанных поездов самой новой модели платформы ICEL. А теперь давайте заглянем на десятилетие вперед и представим, что вычислительные нейросети получили свое дальнейшее развитие. Не знаете, что такое нейросеть? Это просто. Большие вычислительные мощности объединены в единую среду. База данных таких сетей содержит набор сведений обо всем на свете, а искусственный интеллект выуживает из этой базы необходимые данные и создает на их основе новое знание. Или новое произведение. Или новый продукт. Существуют тысячи примеров, когда нейросеть становится средой развития, причем возможности искусственного интеллекта уже напрямую приближаются к человеческому мышлению. Ему доступна логика, потому что формулы формальной логики легко перевести на машинный язык, а значит, легко ими оперировать. Недавно ученые сконструировали даже робота-скульптора, наделенного искусственным интеллектом. Он, в точности выполняя знаменитое высказывание Микеланджело, отсекает от глыбы мрамора все лишнее и создает скульптуру на заданную тему. Правда, для этого человек создает трехмерную модель будущего произведения искусства, а затем уже робот-скульптор при помощи огромной руки манипулятора начинает обрабатывать камень. В его руку можно поместить несколько инструментов — долото, шлифовочный диск, и машина будет методично и без отдыха и творческих мучений отсекать все лишнее, высвобождая запечатленный в мраморе образ. Сравнительно недавно один из российских студентов при помощи нейросети написал дипломную работу. Вернее, написал ее компьютер, а студент-лентяй только сформулировал для вычислительной машины необходимые условия. Преподаватели вычислили подделку по характерным для машинного разума признакам, но отдали должное сообразительности студента. И если нейросети по плечу даже интеллектуальные задачи, то для более простых заданий перед роботами открыт широкий простор. Вот теперь можно и заглянуть за горизонт. Представим на минуту, что нам хочется иметь собственный автомобиль, причем не просто средство передвижения, а машину-мечту, отличную от всех собратьев, бегающих по нашим улицам и дорогам. Не похожую на них дизайном, отделкой, мощностью. В своем воображении вы уже увидели ее облик, прикинули необходимые размеры и определили мощность двигателя. Нарисовали шикарный салон и продумали мельчайшие детали интерьера. Вы идете на цифровой завод и диктуете нейросети свои требования. Точно так же, как мы делаем в салоне торговой фирмы, выбирая себе опции будущего автомобиля, которые дополняют базовую комплектацию. Менеджер автомагазина ставит определенные галочки, по которым слесари затем устанавливают на базовую модель дополнительные опции. То же самое возможно и в нашем автосалоне будущего. Только наш салон — это не просто магазин, а скорее автозавод. Машинный разум преобразует ваши пожелания в конкретный двигатель, трансмиссию, тормозную систему, кузов. Сам определит габариты и учтет все технические допуски. Выберет отделочные материалы для кресел и обшивку салона машины. И пока вы выпиваете чашечку кофе, заботливо поднесенную вам роботом-секретарем, в цеху десятки машинных рук трудятся, собирая вместе детали. Несколько десятков минут, и ваша автомашина выезжает из цеха. Скажете, так бывает только в сказках? По щучьему велению, по моему хотению. Не только в сказочных мечтах возможно такое, и тому уже есть интересные доказательства. Всем знакомы исполинные электровозы, тянущие за собою сотню вагонов. Почти все они изготовлены на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Кому посчастливилось увидеть хотя бы по телевизору помещение этого предприятия, тот видел стоящие машины в сборочных цехах. На каждом железнодорожном пути помещается сразу по несколько локомотивов. Вокруг них снуют электрокары, подающие слесарям-сборщикам детали. Под потолком проносятся фермы мостовых кранов с зацепленным электродвигателем или собранной колесной парой. Это обычный ритм большого завода. Так вот, Новочеркасский завод стал первым в железнодорожном машиностроении предприятием, на котором реализуется концепция цифрового завода. Для НЭВЗ создан его виртуальный двойник. Благодаря новейшим информационным технологиям удалось реализовать многие решения по автоматизации и роботизации производства, а цифровые двойники цехов позволяют имитировать каждую технологическую операцию в машинном мозгу, оптимизировать работы и проверить точность каждого решения. Рассмотрим коротко процесс создания новой техники. Каждая машина рождается в чертеже. В прошлом конструкторские бюро были уставлены специальными кульманами, большими чертежными досками, за которыми трудились чертежники. Они рисовали каждую деталь будущего электровоза. Гайки, раму, тележку, колеса. Труд непростой, очень ответственный, поскольку эти чертежи затем передавались в производство, и уже по ним в литейных цехах отливались будущие детали. В токарных их обтачивали, в сборочных — из подготовленных деталей собирались готовые узлы, вспомогательные агрегаты. Их затем устанавливали на раму, закрепляли, соединяли между собой, и в итоге получался электровоз. Оставалось его только подкрасить, и можно отправляться в поездку. С развитием компьютерной техники и появлением специализированных программ типа AutoCAD труд чертежника сошел на нет. Теперь инженер-конструктор на большом мониторе видит объемную модель детали, над которой работает. Достаточно незначительных манипуляций на клавиатуре, и вот уже деталь увеличилась в размере или изменилась ее конфигурация. Конструировать новые изделия стало гораздо проще. И процессы создания новой техники сократились в разы. А теперь представим, что наша электронная чертежная доска соединена через информационную систему с литейным станком или 3D-принтером. Нажатие одной кнопки, и пошла отливка или послойная печать нужной детали. В этом и состоит смысл цифрового двойника завода. Весь процесс создания продукции выполняется умными машинами, соединенными в единую вычислительную среду. Машинный интеллект управляет людскими и материальными ресурсами, следит за ходом производства процесса, оперативно расшивает узкие места, решает проблемы. Цифровизация Новочеркасского завода позволила создать 3D-модели 12 цехов и территории завода. Это дает возможность организовать движение материальных средств по предприятию, выполнить расчеты потребностей в персонале и ресурсах. Кроме того, оптимизированы многие рабочие операции, что дает существенный экономический эффект, повышает производительность труда. Все производственные потоки — сварочно-кузовное, сборочное, малярное производство и испытательный предел — контролируются вычислительной сетью. Роботизация позволила использовать бесконтактные технологии. Есть такая технология RFID — радиочастотная идентификация изделий. На любую деталь наносится крошечная, буквально размером с песчинку, радиометка. В ней зашифрована информация об изделии. Обнаружить ее глазом бывает непросто, а вот приемник радиочастот не только легко определяет нужный предмет, но и получает сведения о нем. И теперь представим такую картину. По безлюдному складскому помещению движется робот-автопогрузчик. Он отыскивает нужную деталь, лежащую на стеллаже, захватывает ее и доставляет в нужное время к нужному месту. Это и есть элемент завода-призрака, за которым будущее. Информационная среда, включающая и интернет вещей, может обходиться без участия человека на большом числе производственных площадок. За оператором остаются функции первичного ввода необходимых данных и контроль исполнения. Умные машины получили возможность проявить себя и в деле, которое раньше выполняли наиболее квалифицированные слесари-разметчики. Речь идет о плоскостной резке металла. До этого такие операции выполнялись при помощи лекал и особых шаблонов. Над каждым листом колдовал очень квалифицированный человек, перенося при помощи мела, краски или чертилок очертания деталей корпуса. Затем в дело включался газосварщик, который ацетиленовым резаком разрезал лист. Работа была трудной и очень ответственной, ведь раскрой не допускал брака. Современные технологии существенно упростили и ускорили процесс заготовок из листового железа. При помощи лазерной разметки на рабочей поверхности создается точная голограмма, с помощью которой можно производить операции монтажа, резки, сварки, окрашивания, без применения шаблонов, линеек, рулеток и других инструментов ручной разметки. Машина подгоняет будущие элементы с таким расчетом, чтобы допускались минимальные пропуски. Это экономит металл. Компьютерное зрение контролирует безопасность технологических процессов и выявляет возникающие дефекты, отбраковывает детали, в которых нарушены размеры и так далее. Для электровозов на НЭВС так изготавливаются клеменные рейки. Их оптическое сканирование позволяет проверять в целом качество электрического монтажа. Цифровизация НЭВС позволила создать роботизированные рабочие места, там, где труд особо напряженный. Роботы разрубают металл для изготовления статоров и роторов электродвигателей. Режут плазменными резаками толстые листы проката для заготовок рамы, кузовных деталей. Роботы сваривают огромные многометровые детали, легко вращая заготовки в специальных рамах-станинах. Роботизированный комплекс для сварки балки вагонной тележки представляет собой систему из двух сварочных роботов, расположенных в потолочном положении на колоннах, установленных на линейной направляющей. Каждая из независимых тележек роботов оснащена отдельным синхронизированным приводом. Общее количество одновременно управляемых, синхронизированных приводов — 16. Комплекс имеет две рабочие зоны — свободно передвигается вдоль расположенной 12-метровой линейной направляющей. Как только заготовки балки попадают на производственную линию, два робота начинают сварку. Это ускоряет процесс и исключает простое оборудование, пока вращатель переворачивает балку. Роботизированный сварочный комплекс оснащен поисковыми сенсорами, станциями автоматической чистки горелок, системой безопасности и специализированными сварочными горелками, а манипуляторы обеспечивают доступ практически ко всем местам для сварки. Мы затронули возможности цифрового производства. Сегодня даже маленькие дети уже настолько привыкли к возможностям интернета, что не представляют жизни без его подсказок, напоминаний, рассказов или демонстрации видео. А в последние годы воздействие всемирной паутины — так называют интернет из-за расшифровки 3W, White World Web, распространилась даже на окружающие нас предметы. И возникло новое понятие «интернет вещей» — IoT, от английского Internet of Things. Это простое определение грандиозной концепции, которая открывает перед человеком новые возможности. Робототехника получает новый импульс развития благодаря интернету вещей. Ведь все производственное оборудование, вещи, интегрируется в единую информационную среду, взаимодействуя друг с другом и внешней средой. Посредством различных датчиков, контроллеров и другого программно-аппаратного обеспечения образуется CPS – Cyber-Physical System – киберфизическая среда. Управляющая система в режиме реального времени получает данные о каждой производственной единице, ее состоянии, загруженности, полученных знаниях, материально-технических ресурсах, необходимых для выполнения работы. Например, прежде чем начать превращение железной заготовки в металлоизделие, в виртуальном мире создается ее копия, которая проходит все этапы производства. При этом удается увидеть все сложности, издержки, с которыми придется столкнуться, не затратив пока ни одного рубля реальных денег. Таким же образом рисуются модели конвейерной сборки или предприятия в целом, например, завода, выпускающего 50 видов продукции. Цифровые производственные модели, цифровые двойники, являются многоуровневыми макетами как технологических и производственных процессов, так и отдельных технологических операций, оперируют огромным количеством производственных объектов, оборудование, рабочие места сотрудников, сервисные службы и так далее. Функционирование таких моделей требует учета и анализа огромного количества разнородных данных. Это одна из причин, почему цифровое производство в современном значении этого слова потребовало существенного развития технологий, прежде чем стать возможным. В машиностроении существует термин «greenfield», который на русский язык можно перевести как «в чистом поле» или «с чистого листа». Так говорят о производстве, созданном не на существующей технологической площадке, а буквально в поле. Многие предприятия, особенно в последнее время, строились именно так. Примером может послужить история Тихвинского вагоностроительного завода, который был построен для решения амбициозной задачи — выпуска инновационных грузовых вагонов. Перспективное проектирование позволило сразу заложить в технологические площади максимум оборудования, в том числе роботизированные комплексы. И под выпуск промышленной продукции были заточены все информационно-управляющие системы, внедренные на заводе. Это позволило эффективно использовать производственные мощности, оперативно перенастраивать производство на выпуск новых моделей без коренной перестройки помещений и обновления станочного парка. Если речь идет о создании с нуля завода или разработке месторождения, то цифровое моделирование позволяет снизить итоговые издержки на десятки процентов или даже в разы. Ведь прежде чем установить новое оборудование или попробовать новые материалы, есть возможность провести эксперимент с цифровыми двойниками. Причем этот эксперимент не будет ничего стоить, в то время как проведение реальных экспериментов часто весьма затратное дело. Это может даже останавливать руководство от экспериментов как таковых, хотя результаты некоторых из них могли бы дать компании новые преимущества. Точная математическая модель предваряет любые реальные процессы и дает возможность вычислить как издержки, так и эффективность запланированных изменений. В свое время бытовала поговорка «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти опасения сегодня остаются в прошлом. Преимущества искусственного интеллекта и нейросетей — а также интернета вещей и технологии больших данных, Big Data, в том, что они учитывают все факторы, связанные с природой и погодой, мощностями, которыми в данный момент обладает предприятие, и перспективным технологическим вооружением создаваемых заводов. Искусственный интеллект получает сведения о квалификации инженерно-технического состава и рабочих и самостоятельно планирует повышение их компетенции за счет дополнительного профессионального обучения. Рабочий сегодняшнего дня, как нередко бывает на современных производствах, имеет инженерное образование, что позволяет ему работать на самом совершенном оборудовании, запускать в работу робототехнические линии, контролировать их действия, оперативно перепрограммировать цифровое оборудование. В промышленности повсеместно востребовано трехмерное моделирование. Кроме высокой точности, оно полезно тем, что помогает экономить на создании новых моделей. С помощью компьютерной графики предприятия постепенно уходят от долгих предварительных согласований, толстых бумажных документов с детальными описаниями будущего изделия. Мы уже рассказали, как проектировщики ушли от чертежной доски. Сегодня конструктор работает над перспективными проектами, используя не только трехмерную графику, но и трехмерную печать. Принтеры, их по-прежнему называют так из-за сходства с получением результата, могут работать не только с легкоплавкими материалами в виде пластика, но и с разными металлами, их произвольным сочетанием, что позволяет реализовать самые удивительные изделия. Мне доводилось видеть в одной из компаний, занимающихся аддитивными технологиями, 3D-печатью, изготовленную методом трехмерной печати на особом принтере, деталь сопла реактивного самолета. Тончайшая ткань металлической сеточки, отводящая тепло от сгорающего топлива, была выполнена машиной за несколько десятков минут, тогда как традиционные методы особо точного литья тугоплавкого металла занимают многие часы и требуют высочайшей квалификации персонала. Еще одна особенность цифрового производства заключается в управлении жизненным циклом изделия. Это технология, внедрение которой набирает обороты. Жизненный цикл любого изделия начинается с моделирования и заканчивается его утилизацией. Обычно конструкторы и инженеры-технологи закладывают в будущее изделие, машину, станок, определенный жизненный срок. Он зависит и от применяемых материалов, и от условий, в которых приходится работать агрегату, и от планово-предупредительных ремонтов. Для каждого сложного механизма определяют возможности его здоровья и сроки, когда нужно обращаться за врачебной помощью. Через определенное время слесари-эксплуатационники делают профилактический ремонт или обслуживание. На моторах меняют смазку и наиболее часто изнашивающиеся детали, к примеру, приводные ремни, фильтры. Их своевременная замена продляет срок службы машин. А что, если агрегат сам сообщит доктору, что ему нужна срочная помощь? Думаете, это невозможно? Сейчас многие агрегаты и целые машины оснащаются различными датчиками, которые постоянно следят за состоянием оборудования. Если только какой-то измеряемый параметр выходит за допустимые пределы, датчик подает команду вычислительной машине, и ее ставят на профилактику. Искусственный интеллект позволяет учитывать тысячи параметров, поступающих от различного оборудования, и давать прогнозы его технического состояния. Постоянное наблюдение за состоянием изделия, например, элементом станка, на всех стадиях его жизни – ключ к тому, чтобы вовремя проводить ремонт или замену износившихся частей. А значит, станок будет в итоге работать бесперебойно, а если это часть конвейера, то не будет тормозить своими выходами из строя работу всей линии. Этот пример хорошо раскрывает одно из важных элементов концепции цифрового производства. Технология интернет вещей подразумевает, что каждое устройство самостоятельно подключается к интернету и передает туда данные, а также загружает информацию, которая туда поступила от других устройств. Такая технология сейчас внедряется даже в быту, например, в системах «Умный дом», но главные ее пользователи — это промышленные предприятия с их многочисленными датчиками и контроллерами, станками с числовым управлением, робототехническими комплексами. Одним из достоинств искусственного интеллекта является его способность к глубинному обучению. Deep Learning, как называют эту особенность англоязычные специалисты, позволяет обучать роботизированную технику выполнению множества операций. В машинный интеллект закладывают технологические данные на каждую операцию, а также функционал оперативного контроля производственной операции или готового изделия. Для этого используются измерительные приборы, датчики и системы технического зрения. После глубинного обучения перенастраивать поточные производственные линии можно буквально по щелчку компьютерной мыши. И в этом большое преимущество роботов перед обычными рабочими.